Alo. Алло. Оставайтесь на линии, идет соединение. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Гемадия Ивановна Раифовна, разговор записывается. Ирина Витальевна, с вами общаюсь. А, да. Извините, не слышно. Да, говорю. Ирина Витальевна, поступает звонок в связи с вашими обязательствами перед компанией 4 финанс, которые вы не исполняете. У вас сумма задолженности на данный момент 43 247 рублей составляет. 144 дня вы не производите оплату. Пока... Сколько дней? 144 дня не производите оплату. Ага. По какой причине? Не ваше дело. Мы представляем интересы вашего клиента. Докажите. Со взысканием задолженности. Уведомление у вас есть в личном кабинете? А, нету. Не заходили в личный кабинет? Конечно. С уведомлением? Так заходите, знакомьтесь с уведомлением. А если его там нет, как я с ним могу ознакомиться? Кредитор не посчитал нужным? Проверяли. Информацию все-таки проверяли, да, в личный кабинет? Ну, конечно, когда вы первый раз позвонили, я проверила. Ну, я сейчас с вами по этому поводу спорить не буду, Ирина Витальевна. Правильно. Вам оплату не позднее 18 ноября необходимо произвести. В какой из дней будете оплачивать? Не намерена с вами это обсуждать. А с кем намерена? С кем угодно, но не с вами. Ну, в дальнейшем вы уж понимаете, что мы с вами не будем бесконечно работать. И слава Богу. Дело будет отложено в конечном итоге, да. Далее кредитору или переуступить право требования, дело в суд передаст. Хорошо. То есть или с новым кредитором будете взаимодействовать, или с кредитором. А вы-то чего так переживаете? Нет, я не переживаю, я до вашего сведения, до вашего. Я рада. И? Оплата от вас поступит? Не намерена с вами это обсуждать. Работаете? И это тоже не намерена с вами обсуждать? Ну, деньги у вас есть, я так понимаю, вы не бесплатно на работу ходите. Прописанные проживаете. Национальные данные у вас не касаются? Дополнительный номер для связи есть? Есть. Хорошо, можете предоставить? Вам нет. Хорошо, Ирина Витальевна, информацию я фиксирую кредитору о том, что вы уклоняетесь от исполнения обязательств и направляем напрямую 4 финанс. В любом случае за вами есть 3 дня, чтобы найти деньги или... занять у кого-то. А зачем мне это делать? Своего имущества, чтобы произвести платеж. У меня есть деньги, зачем мне их искать? Значит, оплачиваете, Ирина Анатольевна. У вас есть. Я разберусь Ирина, без вас. Всего хорошего. Что мне нужно делать? Алло. Здравствуйте, меня зовут Зайцева Ирина Владимировна, банк «Хомкредит». Могу я услышать Маргариту Викторовну? Слушаю вас. Очень приятно, звонок поступает с целью уточнения информации по карте. У вас имеется неоплата 999 рублей 45 копеек и срок неоплаты уже 60 дней. Если еще не оплачивали, могу сейчас у вас принять оплату с другой карты без комиссии. Удобно в режиме звонка оплатить? Я не хочу вам платить. То есть вы совсем оплачивать не будете? Не хочу. Могу уточнить. Ну, у вас тогда и срок неоплаты растет, и сумма. И что? Это как-то страшно. То есть вы платить не будете? Не буду. А могу я уточнить причину? Потому что не хочу. Логика сломалась, да? Тупик. Ну, я не могу понять, по какой причине, ведь у вас... Потому что не хочу. Срок неоплаты уже. Ну, кредитная история портится. Ну, что? Не аргумент. А тогда я могу зафиксировать, что вы оплачивать не будете? Ну, естественно. Минуту, пожалуйста. Вам еще и минута для этого нужна. Да, мне нужно зафиксировать. А у вас нет там галочки «Отказ от оплаты» или «Обещание» или «Оплата»? Я могу только зафиксировать, что вы платить не будете. Ну, ладно, фиксируйте. Нелепо это взыскать. Здравствуйте, Викторовна. Чего? Спасибо вам за удивление. Я сейчас зафиксировала, что вы оплачивать не будете. Но все-таки, если у вас что-то изменится, внесите, пожалуйста, денежные средства. Если вдруг я захочу, я внесу. Хорошо. Тогда будем ожидать поступления денежных средств. Всего доброго. Ожидайте. До свидания. Вы когда из дома звоните, окно закрываете. Очень слышно. А что я не слышно? Что вы звоните из дома. Дома. У вас еще и интернет дома плохой, потому что связь заикается. У вас, видимо, пинг зашкаливает. Самое время бросить трубку и не позориться, хуже. А у вас еще какие-то вопросы ко мне будут? Нет, я жду, когда вы бросите трубку. Ну, я не буду трубку бросать, зачем? Вы хотите со мной еще побеседовать? Может, у вас ко мне какие-то вопросы есть? Нет, у меня нет к вам вопросов. Тогда спасибо вам за уделенное время. Хорошего дня. До свидания. Угу. Не забудьте бросить трубку. Хорошо. Прощайте. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист Институт финансовых Щербаков. И привет, ведется запись разговора. Скажите, пожалуйста, Ирина Юрьевна, это вы? Да. Да. Звонок поступил по поводу вашего долга перед компанией «Мигкредит». Сумма для погашения 78 тысяч 100 рублей, 81 копейка, 80 дней просрочки. Данную сумму необходимо погасить сегодня до конца дня в полном объеме. Оплата поступает от вас? Не намерена с вами это обсуждать. Не намерена с вами это обсуждать. Почему? Подумайте. Что случилось у вас? Подумайте. Что значит подумайте? Подумайте. Вы не знаете, что значит подумайте. Вы не знаете, что значит подумайте. У вас времени есть 2 часа на эти деньги погасить долг. В случае невнесения данного платежа будет уступка права требования по договору. Через 2 часа. Смена кредитора. Ой, не лялякайте мне тут. Через 2 часа. Ой, не лялякайте мне тут. Если кредитор переуступит право требования, вы даже об этом не узнаете. Тем более лично вы. У вас же даже телефонные трубки не пустят. Если через 2 часа оплата не поступит, то будет уступка права требования. Вы вообще это понимаете? Слышите, что вообще говорили? Да вы херню несете. Мне сложно понять. Вы херню несете. Мне сложно понять. По какому адресу проживаете? Скажите, пожалуйста. Не ваше собачье дело. Не ваше собачье дело. Вы так со мной разговариваете, ждем коллекторов. Угу. Алло. Здравствуйте. Мы подготовили для вас важное сообщение. Пожалуйста, ожидайте соединения с оператором. Алло. Говорите. Компания «Барфинансы», специалист Вилюка Лизата Владимировна, ведется записи разговора. Дипломат номер, это вы? Да. Маленько, кредиты 24, у вас задолженность 10 300. 104 дней не оплаты. В 3-дневный срок вам необходимо внести платеж. Долг все равно вносите? Куда мне долг внести? Банода. Долг внести? Внести можно вклад. Как можно внести в долг? Обязательно, 4 дня. Господи, какая странная тетя. Вы русская вообще? По-русски нормально, да? Да, потому что у меня прекрасное чувство языка. Что? И мне ваше косноязычие прям... Вам какое-то право вот это дарило, да? Чего ты вы там... А ваше слово, ничего нет? Тарахтите. Мы лучше так сейчас поговорим. А. Алло? Здравствуйте. Здрасте. Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Шамкова Антонина Николаевна. Ведется запись разговора. Маргарита Викторовна, это вы? Да. Вам звонят по поводу вашей задолженности перед ООО «МФК Займ Онлайн» по ИПС в размере 6892 рубля 40 копеек. Сумма актуальна 16 ноября 2020 год. Для заключения вашего договора 10.09.2020 год и просрочка у вас актуальна 55 года, дней. А не 19 февраля 2020 год. Девушка, склоняйте правильно. Цифры Маргарита Викторовна, вам необходимо погасить эту задолженность до 22 ноября. Под запись разговора оплату гарантируете? Вы гарантируете, к следующему звонку подготовиться и не быть такой безграмотной? Маргарита Викторовна, возвращаемся к вашей задолженности. Оплату гарантируете или я фиксирую отказ от оплаты? Мне плевать, что вы там зафиксировали. Вы уклоняетесь от оплаты? Вы уклоняетесь от оплаты, Маргарита Викторовна? А что вы орете? Сосудик лопнет, инфаркт случится. Не орите. Я фиксирую отказ от оплаты. Адрес вашего проживания продиктуйте. У кредитора есть мой адрес. Продиктуйте, у нас тоже есть, я его сверю, Маргарита Викторовна. Если он у вас есть, где вы на данный момент проживаете? Зачем вам его диктовать, если он у вас есть? Вы нелогичная какая-то. Продиктуйте, я его сверю. Не продиктую. Маргарита Викторовна, уведомляю о последствиях, если оплата не будет происходить. По основанию федерального закона 230, статья 4, пункт 1. Наша организация имеет право на выездные группы. Увеличение долга, статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации. Возможная продажа долга на основании 382 статьи ГК РФ по договору сессии. Отказ от оплаты я зафиксировал, то, что вы не диктуете адрес вашего проживания. Я тоже зафиксировал. Направляем все вашему кредитору. Я с вами прощаюсь. До свидания. Пока. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Станислав, компания «Гнада». Звоним по оставленной заявке. Какая сумма? Там ребенок так орал. Вы из дома звоните, да? Непрофессионально. Ребенка выключите, потом звоните. Ну, когда у вас ребенок будет, сами выключайте. Ну, надо хотя бы двухкомнатную квартиру. Не надо мне никакого от вас кредита и займа. Да, вы же плохой матерью будете. Фу, кошмар.